Он сел в катер, также мягко взлетел. Резкий разворот, и катер с визгом устремился в сторону гор. «Ну-ну, какой шустрый!» — кивнул Чарльз, усмехнулся и скрылся в дверях столовой. Удача улыбнулась Димке. Перемахнув через гряду гор, на развороте он заметил фигурку на леднике. Она стояла неподвижно. От самого перевала тянулась цепочка следов. Димка ни мгновения не сомневался. Без сопровождения и страховки, сумасшедший на такой высоте, только Эл. Он увеличил изображение точно. Ветер трепал светлую шевелюру. Она стояла, как статуя. Она слышит шум двигателей, но не оборачивается. Он сделал круг, чтобы привлечь внимание. Вот она уже смотрит в его сторону. Дмитрий похолодел. Лицо каменное, взгляд, как в записи, чужой и неприветливый. Если до этого момента у него были наивные надежды, то они исчезли, едва он увидел ее глаза. Он выключил внешнее наблюдение, чтобы не отвлекаться. Нужно было правильно сесть. Он выбирал место, потом садился, аккуратно опасаясь лавины. Сесть удалось метрах в 100 от нее. Эл стояла, сложив руки на груди. Он сел справа, а она даже не оглянулась. Никакого чувства радости и восторга он уже не испытывал. В душе гнетущая тишина. И потом маленький укол обиды. Он осторожно шел по снегу, хотя не смотрел, куда ступает. Он смотрел только на нее. Вот осталось 15 метров, от сердца, кажется, отлегло. Дмитрий вздохнул глубоко, втянул воздух в ноздри. Свело живот и горло. «Элька!» — нежно прошептал он. «Там и стой!» — произнесла она на одной ноте. «Как ты меня разыскал?» «Не знаю. Как в детстве, помнишь? Я всегда тебя находил. У меня чутье на тебя». Она стояла боком. Он видел профиль ее лица и фигуру. Ветер не сильными порывами дул ей в грудь, отбрасывал волосы назад, оголяя лицо. Пусть так и стоит. Здорово. Вот теперь ему хотелось взвизгнуть от восторга. Он молчал, на губах играла слабая улыбка. Пусть только не оборачивается. Дмитрий еще не осознал, что не хочет снова видеть ее взгляд. Он снова шумно вздохнул, грудь сдавила. Нужно было как-нибудь избавиться от этого ощущения. И он опять набрал полную грудь воздуха. Дышать стал еще трудней. Ты не привык к такой высоте. Не правда ли? Совсем другие ощущения. Вид сверху прекрасен. А маленькие существа копошатся там внизу в потугах что-то построить. Они не подозревают, что одной хорошей лавины достаточно, чтобы похоронить их старания. Дмитрий похолодел. Ее взгляд откровенно подтверждал то, что она говорила. Она стоит, смотрит вожделенным взглядом, а внизу громадная толщина снега, и никто не знает, какие мысли роятся у нее в голове. Она повернулась. «Ты рад, что я жива?» «Конечно, я рад!» — механически ответил он. Чувства захлестнули его. Он перестал нормально соображать. О чем тут думать, Эл в нескольких шагах? Странная, до жути, другая, незнакомая. «Пожалуйста, не пропадай больше», — попросил он. Она не ответила. «Я все знаю, я смотрел твою беседу с инспектором». Она помолчала и ответила. «Все знать невозможно. Время идет, события развиваются. Кто предскажет, как они потекут? Где мы будем завтра? Правда, пилот?» «Эл, ты меня не помнишь?» «Помню. Хорошо помню». «Тогда почему ты говоришь пилот?» «Я не точно. Ах, да, штурман. До штурмана дослужился. Поздравляю. Хорошо воевал». Он смутился. Лучше бы он молчал. И она молчала. Вот так и стояли бы молча. Димка не знал, что ему делать. Острое чувство тревоги подхлёстывало его. Он напрягся в ожидании, может, она шутит. Она молчала, он смотрел. А потом отвел глаза в сторону. Она же не любила пристальных взглядов, он вспомнил. Ей самой было странно. но он не впал в истерическое состояние счастья, какое случалось у большинства тех, кого она встречала. Что-то оградило Дмитрия от ее влияния. И он не смотрит жадно и не говорит о ее состоянии. Он не понимает, что происходит. И больше никаких других мыслей. Мелькнул вопрос. Что будет дальше, Эл? Вопрос вырвался у него сам собой мгновение назад. Он не собирался спрашивать. «Не знаю», — ответила она без паузы. Он улыбнулся, потом стал серьезным, снова улыбнулся. Он решился и сделал шаг. «Стой, где стоишь!» — тоном приказа сказала она. «Эл, я ничего не делаю. Что решат два шага?» «Стой там!» — также повторила она. Дмитрий остановился и пожал плечами. «Хорошо стою», — сказал он. «Не сердись, капитан». «Командор», — поправила она. Если бы она не сказала этого, он не вспомнил бы о сомнениях, с которыми прилетел сюда. «Как-то не верится. И как же тебе удалось стать командором, если ты все время провела в плену?» В его тоне не было осуждения, он искренне удивился. Реакция Эл оказалась странной. «Это награда за убийство». Она произнесла это со зловещим торжеством. Галактис таким образом решил проявить свою благодарность. Хотя они едва ли обратятся к услугам нового командора. Много будет хлопот. Они поторопились оказать мне доверие, чтоб, не дай бог, противник не сделал этого раньше. Новый Нейба будет слишком. Эл, ты о чем? Перестань. Ты же заявил, что все знаешь. Понимаю, тебе не хочется думать, что твой друг пират. Что он служил Нейба? Общение с бывшими пленными чему-нибудь научило тебя? Их переделывали, а меня нет. Никому не хочется так думать. Тебе придется это признать. После твоего ответа и станет ясно, что будет дальше. Я не поверю, что ты служила добровольно. Дмитрий в знак протеста замотал головой. «Нет, конечно, нет. Мы договорились. Это была сделка». «Эл, перестань. Ты специально так говоришь. Я не верю. Ты ничего просто так не делаешь. Тебе дали задание в Галактисе, и ты его выполнила. Нейба мертв. Этим все сказано. И неважно как. Мне неважно. Я вижу тебя живой, и мне этого довольно». «Довольно?» — со злостью сказала она. «Довольно. Тогда какого черта ты делал на Барселе?» Эта пиратская колония, она опасно близко расположена к земле. Ведь все случилось там. Это мой дом. Я его создала. Чтобы Барселла существовала, я сделала все возможное и сделаю, если потребуется. На ее лице был написан гнев. Она смотрела на него, как на врага. Что? Душу хотелось отвести, да? Я виновата во многом. Слишком во многом, чтобы меня жалеть. Эл, что с тобой? Опомнись, очнись, все позади. Дмитрий протянул руку в ее сторону. Он хотел ее успокоить. Он впервые в жизни видел настолько разъяренную Эл. В ее глазах и лице, во всей фигуре было столько злобы, что он отшатнулся. Но вместо обиды или ответного раздражения он ощутил только боль. Такую необыкновенную, глубокую, словно у него вынули сердце, и осталась лишь эта боль. Перестань, Эл. Не говори ничего больше. Больно? Правды боишься. Ну, каково было бить по ложным целям? Ах, как обидно, правда. 2 часа штурма, все впустую. Руины от жилых домов, редкие попадания по стратегическим объектам и оружие, которого там не было. Откуда ты знаешь? Я там была, а штурман. Не вышла разбить колонию и не выйдет. Ты была на Барселе? Вот куда ты летала. Какое тебе до них дело? Какой дом? О чем ты говоришь? Что они с тобой сделали, Эл? Кого ты защищаешь? Это же враги. Ты была у них в плену. Да что с тобой? Если они враги, то и я враг. Я была вторым лицом после Нейба в его империи. Вот правда. Он использовал меня вместо себя. Когда ты упоительно крушил врагов в очередном бою, там могла быть я. У нас были хорошие шансы встретиться. И если ты напряжешь свои мозги, то даже вспомнишь, когда именно. Дмитрий засопел, сжал кулаки и проговорил: «Это ты гоняла меня, но не стала убивать. Ты! Я помню. Этот день я навсегда запомнил. Ты! И с Амадеем эта встреча, да, это ты!» «Это правда. Были другие?» «Тебе уже достаточно. Согласись, легкомысленно утверждать, что ты все знаешь. Тебе бы следовало подумать, прежде чем ты явился сюда». Она снова посмотрела на него. Он думал, что увидит уже ненависть. Но теперь ее глаза были другими. В них была насмешка и боль, словно ее кто-то сильно и несправедливо обидел. Губы ее криво усмехнулись. «Я убила Нейпа. Но прежде я ему служила. И сделала я это умышленно. Это мой выбор. А вот почему и когда мой лучший друг превратил себя в убийцу и умер сам, я не вижу человека, которого помню. Я тебя не знаю. Уходи». Дмитрий пришел в ярость. Он часто дышал, голова стала горячей, он чувствовал, как пылают глаза. Их резало нестерпимо, это были слезы, но он их не замечал. Ее ярость вызывала ответную волну. Эл снова отвернулась и так застыла. 10 шагов. Очень близко. Ему показалось, что он слышит, как взвизгивает генератор его излучателя. Время замерло. И вот его рука поднялась, и в прицеле фигура в серой куртке. «По-моему, ты путаешь. Это тебе здесь не место. Когда-то я дал себе и друзьям слово. Не зря давал. Повернись, я хочу видеть твое лицо», — прохрипел он. Она продолжала стоять, только опустила голову и посмотрела на свои сапоги в снегу. Ее фигура в прицеле казалась маленькой. «Стреляй, желая, чтобы этот выстрел избавил тебя от боли и обязательств. Если ты после этого больше никого не убьешь, я, пожалуй, соглашусь. Может, дашь другую клятву, Дмитрий?» Она обернулась и пошла в его сторону. В прицеле появилось ее лицо. Она смотрела уверенно и спокойно. Она остановилась, когда до излучателя оставалось несколько сантиметров. Он почти упирался ей в лоб. «Стреляй, передумаешь?» Он нажал на спуск. Излучатель дрогнул в руках. Он забыл о предохранителе. Разряд оказался заблокированным. Мелькнуло только мгновение, и сильные руки Эл, сильнее, чем он ожидал, вырвали у него излучатель. Оружие уперлось ему в подбородок. «Теперь моя очередь». Он увидел злую усмешку на ее лице. Раздался короткий сигнал готовности. Дмитрий подбородком ощутил, как нагрелся край сопла. «Как тебе роль мишени?» — шепотом спросила она. «А я ведь это сделаю». Он гордо посмотрел на нее, но это была только поза. Он уже ощущал ужас. Ее лицо стало гримасой ненависти. Она была на голову ниже его, не давая ему опустить подбородок, смотрела жестокими глазами. Потом она резко опустила руку, мигнула что-то, излучатель задымился. Она развернулась и швырнула его на ледник. Он стремительно покатился вниз и исчез в ближайшей трещине. Дмитрий стоял, покачиваясь. Его колотила дрожь. Он услышал слабый голос. Ему показалось, что он начал бредить. «Элли! Эй, Горец! Ты мне нужна! Что у нас с Лавиной?» «Убирайся! Явишься еще раз, я тебя убью!» Быстро проговорила она и стала спускаться вниз по леднику, удаляясь от него. «Бишь, услышу тебя! Вызывай помощь! Снег двинулся!»